39. Я пою, сидя на балконе. От слов древних богов гудит все тело, а узоры на коже сияют в солнечном свете, который просачивается сюда сквозь гниль. Ко мне подплывает молодая женщина со светлыми волосами и печальными глазами, молча проверяет нанесенные на плоть рисунки, но перед уходом все же спрашивает. «Ты в последние дни не видела Ильрита? Он перестал появляться на собраниях». «Кого?» — хмуро уточняю я.